Ну ты что, без хуёв в горло, как без пряника, блядь, дня прожить не можешь. Да. Да. Говори быстрее. Ну, мне надо это, заказать у вас кое-что. А здесь заказы не осуществляются. Почему? Да потому. Ну, вы закажите тогда. Куда ты звонишь? На квартиру, ебаный рот. Ты что, охуел? Вам звоню. Не звони сюда, дурачок. Почему? Да. А вот это дурачок. Да, не звони сюда. Почему? Ладно? Почему? Ну ты мне не нужен, мне с тобой неинтересно разговаривать. От тебя толку нихуя нет никакого. От меня есть толк? Есть толк, высылай деньги по почте, будем беседовать за деньги. А давай. Скажите, куда вам выслать? Да. Алло, Слава? Ты, однако, надоедливый, слышишь? Не звони сюда, ебаный. Слава. Я тебе не Слава, ебаный петух. Слава. Я не петух. Не звони сюда, ебаный. Я не петух. А кто ты? Я человек. Человеком был, человеком остался. Типичный кочет, надоедливый, блядь. Кто? Типичный кочет, надоедливый ты, ебаный, Вань. Кто ты? Я не такой. Ну ты не звони сюда, ебаный в рот, если ты нормальный человек. Я нормальный человек. Хоть немножко чувство собственного достоинства, то звонить сюда нехуя, когда тебя тут хуями обкладывают, и ты все равно звонишь, блядь. Слава. Это только, блядь, люди, которые сам себя не уважают, так делают. Слава. Я тебе не Слава, петушиный харя. Алло? Да, говори. А у вас унитаз разъебался? Не звони сюда, ты ебаный твонюх. А у вас, если у вас сломался унитаз... Ты родился, ты ебать, на какой помойке? Вот что тебя нахуй посылают, хуями обкладывают, ты все равно, блядь, как опарыш нахуй в говне. Колупаешься, блядь, и что-то какие-то звуки еще издаешь, блядь. Я бомж. Ты опарыш, ебаный в рот, из-за выгребной ямы. Я бомж. Бомж. Алло. Опарыша позовите. Не звони сюда, ты сам опарыш, ебаный вот. Говновед, блядь. Я не опарыш. Вам опарыш не звонил? Вот, слушай меня, петух. Я не петух. А все равно Артему за эти замки придется, блядь. Чего? Я через плечо делал. Хуй через плечо, вот чего. Почему? Алло, зачем вы меня опарыш украли? Слушай, иди ты нахуй в пизду на переделку, потому что ты не способный нормально жить человек, ебаный. А если я не хочу? Жалкое подобие, блядь. Я не хочу. А если ты не можешь, веревку намыливай и вперед, нахуй. А зачем? А почему у вас опарыши? Не звони сюда, ублюдок. Алло, опарыш? Ну, дебильный, я тебе сказал, блядь, не звонить сюда. Чё ты заняться будешь? А почему не звонить? А нахуй ты мне усрался здесь, блядь, занимаешь меня время мое. Я опарыш. Не звони сюда, дебильная рожа, блядь.